Но что, если экспедиция провалится? Фактически, Арк считал слова Хэммена Вана о том, что в худшем случае есть вероятность приостановления обслуживания обычным преувеличением. Зачем им останавливать игру, в которую играют миллионы пользователей, из-за нескольких ошибок? Однако теперь он понял, что это было вовсе не преувеличением. Если экспедиция не увенчается успехом, тогда континент будет окутан тьмой точно так же, как и княжество Синиус. Монстры захватят многочисленные города и деревни. Если это произойдет, то игроки больше не смогут нормально играть. Они не смогут получить квест и даже отдохнуть в деревне. К тому же монстры 200-300 уровня появились в зоне сотых уровней, из-за чего пропала возможность нормально охотиться. Разве в этом случае не нужно было приостановить сам новый свет? Тогда как насчет тех денег, которые я инвестировал в корпорацию Арка? Деревни NPC исчезнут, и он не сможет торговать. Если темный лорд будет воскрешен, тогда инвестиции Арка в размере 150 тысяч золотых просто пропадут. Я не знаю, является ли темный лорд дьяволом или нет, но я не могу оставить все так. Если его дело, за которое он пострадал так сильно, будет разрушено, значит ли это, что его противник будет самим дьяволом? Это было абсолютно неприемлемо. Спасение континента? Он оставил бы это дело тем, кто хочет стать героями. Но что, если ему нужно было сохранить свою собственность? Ему нужно воспрепятствовать воскрешению темного лорда, если он желает защитить свое дело. В мыслях Арка темный лорд моментально стал его самым главным и злейшим врагом. «Я организовал это собрание по двум причинам». В этот момент король снова подал голос. «Первое состояло в том, чтобы получить ваше согласие на объявление военного положения, а второе в том, чтобы назначить главнокомандующего экспедиции». Аристократы загудели, услышав слова короля. После долгой дискуссии в список кандидатов вошло три дворянина. Первый был пожилой генерал Куран, известный своими военными подвигами в Нагаране. Другим кандидатом стал граф Бален, отвечающий за Королевскую гвардию. И, к удивлению Арка, последним кандидатом стал виконт Хаверстейн, лорд Джексона. «Предыдущий лорд Джексона был героем войны, имеющим многочисленные достижения в континентальной войне. Нынешний виконт Хаверстейн сумел ликвидировать большое количество монстров на своей территории, а также разобрался с группой воров, которые были настоящей головной болью в течение многих веков. У него были и другие военные достижения. Эта ситуация является беспрецедентной для нашего поколения. Думаю, что было бы лучше иметь молодого главнокомандующего, а не следовать стереотипам». Умело и красноречиво проговорил маркиз Халбин. Лорд Джексона признан даже другими дворянами. Арк, услышав слова маркиза, посмотрел новыми глазами на своего друга, который лишь горько улыбнулся. «Ха, лорд Куран, граф Бален и виконт Хаверстейн. Все они великие рыцари. Но три замечательных рыцаря не обязательно смогут стать великими командующими. К счастью, до отправки экспедиции есть еще время, поэтому мы обсудим этот вопрос через пару дней. Дворяне могут обсудить его и принять решение до собрания». Закончил король перед тем, как встать и уйти. Аристократы быстро разошлись и начали обсуждать тему собрания. Как и ожидалось, лорда Хаверстейна окружили дворяне. «Лорд Ним! О, Арк, ты тоже пришел. Ты уехал в путешествие, поэтому я подумал, что тебя не будет. Я получил сообщение и приехал сюда. В королевстве происходит нечто серьезное, поэтому я не мог игнорировать проблему». Точнее, он хотел предотвратить объявление военного положения, связанного с запретом торговли. Но оно не могло быть остановлено Арком, он был сбит с толку, думая об огромных потерях в будущем, однако теперь ему нужно было подумать и об экспедиции. Арк смутно понимал, что именно она поможет ему решить свою проблему. Когда он подошел, лорд Хаверстейн извинился перед остальными дворянами и вышел из группы. «Джексону нанесен ущерб. К счастью, ущерб не такой серьезный по сравнению с другими территориями», — быстро ответил лорд. Как и ожидалось, у него действительно была нужная квалификация для того, чтобы командовать экспедицией. «Кстати, я на самом деле не думал, что вы станете кандидатом. Правда?» — с улыбкой спросил лорд Хаверстейн. У Арка была причина подумать об этом. «Он мне кажется слишком молодым». Хаверстейну было всего 15 лет, когда Арк впервые с ним встретился. С тех пор прошло уже 2 года, и для NPC время шло в 3 раза быстрее, нежели для игроков. Поэтому 6 лет для лорда пролетели незаметно. В свои 21 Хаверстейн был еще молод. Тем не менее, он обладал крепким телосложением и был больше Арка, но Арк все еще помнил, как тот выглядел в детстве, и продолжал думать о Хаверстейне как о ребенке. «Поздравляю. Быть кандидатом на позицию главнокомандующего в таком молодом возрасте подтверждает, что королевство признает ваши способности, верно?» Это не обязательно. Так же, как и во время оглашения кандидатур, Хаверстейн с горечью улыбнулся. Мою кандидатуру поддержали лишь потому, что во фракции маркиза Халбина много государственных служащих. Хотя они недовольны тем, что я имею маленький опыт в битвах, у них нет другого выбора. Фракция маркиза Халбина? А, конечно, вы не знаете. Хаверстейн немного подумал, прежде чем ответить. Вам лучше знать об этом. Фактически аристократы Штутенберга разделены на три фракции. Глава первой, герцог Саркин, был одним из тех, кто рекомендовал Курана, Балин рекомендовал маркиз Далтин, а меня посоветовал маркиз Халбин. В этом мире фракции были словно политическая партия. В отличие от современных конгрессменов, способных выйти из своей партии, лорд находится в ней постоянно после того, как вошел туда. Более того, было обычным делом для следующего поколения быть поддержанным той же группой, поскольку главными достоинствами дворянина были доверие и честь. Аристократу в королевстве Штутенберг, не принадлежащему никакой фракции, было сложно проявить силу. Три фракции всегда ведут разную политику, но при появлении опасности, подвергающей риску королевский двор, им нужно объединиться. По этой причине фракции не возразили против введения военного положения или организации экспедиции. Но проблема кандидатов в командующие отличалась. Судьба королевства Штутенберг зависела от сил экспедиции, и если бы она потерпела неудачу, то все было бы кончено. Но в случае достижения своей цели по спасению королевства и континента, командующий, несомненно, станет героем. Именно по этой причине каждая фракция назначила своего кандидата. Если бы этот герой принадлежал к группе, тогда они получили бы политическое преимущество. И в игре, и в реальности политики одинаковы. Арк оглядел аристократов. Фракции сражались в то время, как континент мог погибнуть. Разве они не были похожи на политиков, которые продолжали спорить, когда в Корее случился кризис МВФ? У Арка было больше причин беспокоиться о кризисе, чем у дворян. Я для них не более чем украшение. Именно по этой причине Хаверстейн с горечью улыбнулся, когда была выдвинута его кандидатура. Однако Арк покачал головой и твердо сказал. «Это не так. Я знаю лорда Нима еще с тех пор, как вы были подростком, поэтому мне известно больше, чем кому-то еще. Я не знаю, кто такие Куран и Балин, но думаю, что лорд Ним находится на своем месте. Определенно я вас поддержу. Я благодарен вам за эти слова». Хаверстейн серьезно посмотрел на Арка. «Несмотря на ощущение унижения, я также хочу получить место командующего. Это шанс прославить мою семью, но это будет непросто. Если вы будете рядом со мной и сможете помочь, я уверен, что смогу этого достичь. Я знаю, насколько великим воином вы являетесь так же хорошо, как и вы знаете меня. Если вы станете командующим, тогда я готов рискнуть жизнью и помочь». Так же серьезно ответил Арк. Ему просто больше ничего не оставалось. Эта экспедиция была коллективным усилием войск Штутенберга, король организовывал эту миссию, поэтому с ней были связаны различные квесты и награды, соответственно, не лучше было бы сблизиться с командующим этой экспедиции. Ведь в этом случае у Арка будет больше возможностей, чем у других. Но это не главное. Существовала вероятность того, что корпорация Арка обанкротится. Однако, если Хаверстейн станет командующим военной экспедиции, появится способ решить эту проблему. У Арка появилась идея, когда он услышал о размерах экспедиции. «Ради корпорации Арка я должен говорить Хаверстейну стать командующим, несмотря ни на что. Я должен поддержать его всеми силами», — подумал Арк, когда его прервал молодой лорд. «Я благодарен, но вряд ли когда-нибудь стану командующим». «И почему же? Разве вы не заметили? Вы не слишком много знаете. По факту, сегодняшнее собрание было представлением. Было номинировано три кандидата, но все уже знают, что командующим станет лорд Куран. Причина проста. Вся потому, что герцога Саркина поддерживает больше людей. У лорда Курана также нет проблем, поэтому у него нет причины не победить». Услышав его слова, Арк наконец-то понял общую ситуацию. Несмотря на то, что от фракции было выдвинуто трое, победителя уже выбрали. Итак, король закрыл собрание и дал дополнительное время, чтобы рассмотреть мнение маркизов Далтина и Халбина. «Чёрт! Как так? Что происходит?» Арк закусил губу. «Если все так и произойдет, то его плану придет конец? Но я немного волнуюсь». Пока Арк был занят своими мыслями, Хаверстейн указал на Курана. «Герцог Саркин, я не должен говорить об этом, но он уже контролирует большую часть сил королевства, поэтому если его кандидат станет командующим и преуспеет...» Он посмотрел на маркиза Халбина, беседующего с другими дворянами, и вздохнул. «Единственный способ — это заставить маркиза Далтина отозвать своего кандидата, лорда Балина, и настойчиво рекомендовать кандидатуру маркиза Халбина. Но это будет непросто. В этот момент глаза Арка загорелись. Фактически, это был первый раз, когда он столкнулся с фракциями, но теперь он мог представить себе их соотношение. Если маркиз Далтин поддержит кандидатуру маркиза Халбина, то они помешают герцогу Саркину победить. Судя по тому, что я услышал, фракция маркиза Халбина занимала 30%, маркиза Далтина также 30%, а герцог Саркин — 40%. Либо лорд Халбин откажется от кандидатуры Далтина, либо наоборот. Есть шанс, что Хаверстейн станет командующим. Конечно, как сказал лорд, это будет нелегко. Отношения между политическими фракциями были гораздо сложнее и глубже, чем казалось. Фракциям было не просто отказаться от своих кандидатов, чтобы объединиться. Арк, только недавно ставший аристократом, не понимал тайной борьбы между ними, которая продолжилась сотни лет, но мог извлечь из нее выгоду. Я не понимаю, но пока что могу попытаться кое-что сделать. От этого зависело, кто станет командующим экспедиции, и потому Арк начал отчаянно разрабатывать план.